11. Отвечая на эти и подобные им слова, Цезарь начал речь с главенства римлян и подчиненности парфян, причем поставил себя рядом с божественным Августом, напомнив, что у него они также и спросили себе царя, но умолчав о Тиберии, хотя царей посылал им и тот. Примечание 6. Тиберий направил царями в Армению Тиридата и Фраата. Конец примечания. К этому он добавил наставление присутствовавшему в курии Мегердату, чтобы он не считал себя господином, а всех прочих рабами, но видел в себе лишь правителя, а в остальных граждан, чтобы проявлял милосердие и соблюдал справедливость, которые тем желание для варваров, чем менее им знакомы. Затем, обратившись к послам, он превозносит похвалами воспитанника города Рима, чья скромность до того времени была безупречной. Впрочем, нужно терпеливо сносить властителей, и их частая смена ни к чему хорошему не ведет. Римское государство настолько пресыщено славою, что желает спокойствия даже чужеземным народам. После этого стоявшему во главе Сирии Гаю Кассию было отдано повеление проводить юношу до реки Евфрат.